То есть теперь лишь от меня зависит, каким будет мой косблин, мой партнер в конце?» — спросила Стейси. «Похоже, мои слова про разумность не прошли бесследно. Не только от тебя, — покачал я головой, — от всего твоего окружения, но да, большую часть себя Клинторец приобретет от тебя. Скорее всего, это будет почти копия твоего характера, но с несколькими отличиями, одинаковых личностей не бывает. Даже сейчас он наблюдает за тобой и мной, а также отслеживает твою реакцию. Вот только говорить не может. Почему? Тут два варианта. Первый, еще не успел изучить наш язык, но это маловероятно, так как у него должна была сформироваться связь с тобой в ментальном плане, и оттуда ему уже не нужно самому понимать смысл слов, сказанных нами. Второй, симбионт просто не хочет говорить. Тут причин может быть много, даже перечислять не хочу. Я, естественно, склоняюсь ко второму варианту. Есть еще один, но его вероятность ниже 5%. Получается, он еще и говорить может? Удивления уже не было, лишь любопытство. Может, тут мне пришла в голову одна идея, а еще ты можешь сама с ним говорить, мысленно. Если хочешь, то могу помочь с этим. Девушка согласилась. И после 5-минутной лекции на тему мысленного общения она наконец смогла попробовать связаться со своим напарником. Естественно, с первого раза у нее не получилось, как и со второго, третьего, четвертого. В общем, попыток было много. Гвен даже подумала, что ее разыгрывают, поэтому хотела уже накричать на меня, но именно в этот момент ей ответили. Слабо, но ответили. Тогда же я удостоверился, что имеет присутствие третий вариант моих заключений. Оказалось, что Клинторец действительно успел изучить наш язык, только сил связаться самому у того не было. Да и сейчас тот смог это сделать лишь из-за того, что сама девушка с моей помощью смогла усилить их связь. Правда, как только спадет ее концентрация, ей заново придется настраиваться. Время. Вот что я смог уловить в мыслях блондинки. Еще там был мыслеобраз самой Гвен, когда та уставшая свалилась на кровать. Нетрудно догадаться, что подразумевалось под этим. Ему сейчас необходимо побольше времени, чтобы иметь возможность нормально использовать свои возможности. Вижу, что ты добилась желаемого, усмехаюсь. Да, сейчас в ее светлой головушке наконец образовалась мысль о том, что это все взаправду, а не игра, и что теперь делать. А что делать? Удивляюсь, будь собой, пожимаю плечами, от новых возможностей твоя личность не изменится. Наоборот, тебе будет даже проще в некоторых моментах, если ты поладишь с новым своим сожителем, или сожительницей, в мыслях добавил я, только не забывай, что это все еще ребенок, быстро развивающийся, но все еще ребенок, пример которому показываешь именно ты. В каком-то роде ты, Гвен, стала его родителем, мамой, если проще, но мне всего 17, какая из меня мама, экспрессивно взмахнула руками она. Ну, тогда можешь себя старшей сестрой, легко предложил я, от этого твоя роль все равно не изменится. И да, не рекомендую как-то пытаться избавиться от симбионта. Это не самая лучшая идея, если ты не хочешь, чтобы его нашел какой-нибудь преступник с извращенным мышлением, после чего в городе может произойти множество не самых хороших вещей. Глава 100. Было забавно наблюдать за метаниями девушки, но я все-таки сжалился над ней и выдал несколько советов. Думаю, что уже совсем скоро в городе немного поубавятся некоторые особо наглые личности преступной наружности. Правда, основные дельцы так и продолжат делать свою работу, только станут осторожнее. Распрощавшись с блондинкой, я начал изучать город более тщательно, так и набрел в район адской кухни. Встретили меня там весьма радушно. Особенно мне понравилось, как группа людей в странном прикиде наставили на меня пушки. Честно, чуть снова не прослезился от столь знакомой картины, хотя и понимал, что к этому все и придет, так как за несколько минут до этого знал, что на меня готовится ловушка. Из вежливости я даже диалог хотел устроить с одним из них, но... Молчать, мусор, ты пройдешь с нами к нашему боссу. Ладно, ладно, поднимаю руки, видите же, что я безоружен. Может, уберете пушки, ты идешь с нами, рявкнул тот же мужик. Нам приказали привести тебя, но команды сделать это аккуратно не было, поэтому либо ты добровольно идешь, либо с простреленными руками. Хорошо, ведите, покорно склонил голову я. Ну, каюсь, мне стало интересно, кто их босс. В их мыслях было лишь прозвище «Кингпин». Это такой местный воротила, который держит в своих ежовых рукавицах весь преступный мир Нью-Йорка. Сами бандиты, которые поймали меня, его ни разу не видели. Петляли мы долго, где-то час, и в конечном итоге пришли к одному непримечательному домику, в который и зашли. Естественно, это еще не все, ведь здание оказалось лишь ширмой. На самом деле там был скрыт тайный ход, что вел туда, куда нам и нужно было. Там нас встретили другие индивиды, которые дальше должны были вести меня. Далее, прошлые мои сопровождающие ушли, а новые повели вниз. Тайный ход оказался без лифта, но спускались мы все равно недолго. Вскоре перед нами открылся вход в тоннель. Вот туда меня и поволокли. Тут уже шли почти прямо, иногда сворачивая на развилках. Когда я увидел путь наверх, то посчитал на путь наконец завершенным. Таким образом, потратили на все это около полутора часов. Наверху меня снова ждало новое сопровождение, которое, вот ведь сюрприз, тоже не знает в лицо своего главного начальника. Ну, раз уж Кингпин такой стесняшка, то не буду портить себе первое впечатление, которое тот, конечно, хочет на меня произвести. В смысле, что не буду специально искать тех, кто знает его настоящую личину. О, как, признаю, удивил, неожиданно. Полагаю, вы узнали меня, ухмыльнулся мне Уилсон Фиск. Правда, вас я что-то не припомню в своем городе. Даже больше скажу, мои источники не смогли найти о вас хоть какую-то информацию. Сам мужчина выглядел довольно массивно и грозно. Даже сейчас, когда он сидит на чем-то похожем на трон, его рост составляет около 2 метров. Думаю, если Фиск встанет, то будет уже около 2,5. И ладно бы только рост. Мужчина и вширь не так отстает, а его лысина лишь дополняла столь колоритный вид. Хах, понятно тогда, почему Кингпин. Ну что вы, в определенных кругах я довольно известная личность, невинной улыбкой ответил ему я, но если вам так хочется, то зовите меня просто Росомаха. Это прозвище. Тот так и продолжил сидеть на своем широком троне с видом, будто он здесь хозяин положения. Да, спокойно киваю, так зачем звали? Сразу к делу, да, иронично чему-то улыбнулся он. Я промолчал, у меня к тебе есть пара вопросов, и в зависимости от ответов я решу, что с тобой делать. Тут в зал вошел еще один человек. Я не опоздал, босс, вопросил вошедший. На первый взгляд выглядел тот обычно. Обычный смокинг, очки с алыми линзами и трость явно намекали на то, что тот слепой. Но это лишь на первый взгляд. По походке мужчины я понял, что его слепота фикция, то бишь нужна лишь для того, чтобы заставить врага расслабиться. На деле же тот шел довольно уверенно, как будто знал, куда наступает, видел. Ох, ну и компания же у меня. Был бы обычным человеком, давно бы наложил в штаны. Особенно от хищного оскала, который появился у очкарика, когда его взгляд остановился на мне. Но, к их разочарованию, я не совсем обычный, далеко не обычный. На все их попытки запугать меня я лишь широко зевнул и уселся на ближайшее ко мне кресло. «Слушаю», расслабленно откинувшись на спинку, проговорил я. «Мне не обязательно нужно было видеть лицо моего оппонента, чтобы проанализировать его реакцию. У того хоть и была какая-то защита на разуме, которую тот сам пассивно держал, но против меня это было бессильно. Его подчиненный также не был исключением, хотя я должен признать, что блок у того намного качественнее, что у Кингпина. Так вот, у этих двух реакция была разная. Первый источал раздражение, а второй внимательнее начал следить за моими движениями. Хах, слепой, но остальные чувства развиты у него в несколько раз лучше. Боец. Видно, что имеет много опыта в схватках. Кингпин также имеет что-то из этого. Вот только специализируется именно в грубой силе, без каких-либо ухищрений. Ты, похоже, чего-то не понял, с превосходством произнес Фиск. Тут лишь от меня зависит, живым ты выйдешь отсюда или по частям. Ах, наигранно испуганно вздохнул я. Конечно, только не убивайте. Он сейчас издевается над вами, сэр, констатировал очкарик. Ой, меня раскрыли. Какая оплошность. Разберись с этим клоуном, Мёрдок, брезгливо бросил Уилсон. Ты знаешь, что нужно делать, чтобы люди говорили. Есть, сэр, ответил очкарик и направился ко мне. Кстати, я знаю крысу, которая сливает все седовласому, а также готовит заговор против Кингпина, неожиданно для них обоих сказал я, отчего Мёрдок замер напротив меня, ожидая команды. Это, сэр, он вновь издевается. Ага, издеваюсь, но еще ты понял, что говорю правду, поэтому так напрягся. Заставь ЕК, это он, Праведно указываю на очкарика. Что за бред ты? Вжух. Речь Фиска прервал резкий рывок его подчиненного в мою сторону. Из его трости вытянулось лезвие, которое тот направил мне в горло, желая полоснуть им по моей шее. Но, увы, его быстрой расправе не суждено было сбыться, ведь клинок лишь скользнул по ней и оставил лишь небольшую-небольшую царапину, которая за одно мгновение исчезла. Мое тело уже давно перешагнуло предел человеческого, из-за чего ранить меня можно либо зачарованным оружием, либо чем-то, что превышает плотность моего тела. Кто-то хочет поиграть. Мой оскал точь-в-точь повторял таковую очкарика. Глава 101. И все же, что ты собираешься теперь делать? Спрашиваю у Мэтта, который стоял возле огромной туши бывшего хозяина преступного мира. Стану во главе, пожимает тот плечами, спасибо за помощь, кстати. Ну, не за бесплатно же я тебе помогал, парирую, поэтому изволь выполнить свою часть сделки. Хорошо, кивнул тот, через полчаса тебе доставит, что ты просил. Думаю, многие бы задались вопросом, а чего это тут, собственно, произошло? Все просто, заговор. Ну, как обычно это бывает, кто-то начинает дружить против кого-то. В общем, ничего необычного. Мёрдок уже давно готовил эту операцию, а сегодня представилась идеальная возможность. Это я прочитал в его мыслях и кратковременной памяти. Все его люди были на нужных местах, и исход всей операции зависел от первого хода самого мужчины. Но тут неожиданно всплыл неучтенный фактор, то бишь я. Из-за этого Мэтту пришлось корректировать план, тем самым форсировав события. Вот так мы и пришли к тому, что сейчас имеем. Фиску действительно не повезло. Кстати, все могло закончиться и наоборот, будь Уилсон умнее своего подчиненного, который сразу заприметил во мне что-то неладное. Поэтому неудивительно, что первым предложил союз именно он. И после своей атаки тот четко изложил все плюсы нашего сотрудничества, а я в ответ выставил свое условие. Естественно, Кингпин нас слышал, но сделать уже ничего не смог. Правда, зачем, спрашивается, мне вообще все это было необходимо. Убил бы обоих и свалил по-тихому. Да, я мог так поступить, но зачем? Я, конечно, в этом мире проездом, так сказать, но есть определенный шанс, что попаду сюда вновь, а иметь определенные связи будет довольно полезно. Тем более, что мне это совсем ничего не стоило. Пока размышлял, наблюдал за действиями Мёрдока. Тот сейчас связывался со своими людьми и проверял выполнение задач. И судя по его довольной роже, у него все просто отлично. Вот только сразу видно, что это надолго, а мне еще так и так тут торчать минимум полчаса. Ладно, подожду, все равно мне спешить некуда. Минут 15 все было спокойно. Я расслабленно сидел на диванчике перед большим окном, открывающим вид сверху на почти весь город. Наблюдать за Нью-Йорком, а особенно ночью, было довольно успокаивающе. Вот так и проводил свое времяпрепровождение, пока в один прекрасный момент не заметил, как в дверь постучали. И все бы ничего, ведь тело Фиска уже минут 5 назад как вынесли. Но по разговору очкарика с его подчиненными я точно слышал, что тот приказал больше никого сюда не впускать. Это же понял и Мэтт, поэтому приготовился к нападению. Я же таки соизволил повернуть голову к двери и перестал втыкать в ночной город. «Слушаю», — ответил на звонок Мёрдок. «Босс, в здание проник посторонний. Мы не смогли его удержать, и скоро он будет». Бам! В дверь последний раз громко стукнули, а потом и вовсе выбили последующим ударом. Я даже присвистнул от этого. Дверь-то была стальная. Хах, вошедшему явно не занимать физической силы. Но вот пыль осела, и перед нами предстал носорог. Вернее, человек в костюме носорога. Посмотрев на лежащую дверь, отметил, что вмятина как раз подходит под форму головы и своеобразного рога на ней. «Где Кингпин?» — босовито спросила это нечто. «Должен быть уже за милю от Нью-Йорка», — ответил Мёрдок. «Да, за милю, но кое-кто не уточнил, что по частям. Тогда подойдет его заместитель», и направился прямо к мужчине. «Что, у Осборна совсем все плохо, и он начал устранять конкурентов так открыто?» — с насмешкой произнес Мэтт. «Не ожидал, не ожидал. Мое дело — это выполнить приказ и получить деньги, а остальное уже не волнует», — высказался носорог. Далее начался фарс. Бугай просто бегал по всему помещению и пытался вырубить верткую цель, которая вместо того, чтобы как-то контратаковать в ответ, лишь уклонялась. Зал был большой, а я сидел на самом краю возле окна, поэтому ко мне они смогли приблизиться только через минуты 2-3. Удивительно, но носорог только тогда смог заметить меня. «А-а!» — закричал тот, когда получил кулаком в лицо, отлетая в противоположную сторону. Кстати, именно в этот момент меня и заметили. «Крепкий», — констатировал я, наблюдая за тем, как тот встает. Для справки, сейчас я бил так, что обычный человек давно бы уже коньки отбросил. Ну и что это было? Обращаюсь к очкарику. «Похоже, кто-то затеял двойную игру», — ответил мне он, а сам в этот момент думал о том, что у него получилось перекинуть фокус внимания противника на меня. Нужно напомнить этому кому-то, что так дела не делаются. «Отличная идея», — покивал я, «но давай уж как-нибудь без меня, я и не убью». Понеслась на меня огромная туша, не давая договорить моему собеседнику. «Ты же понимаешь, что с тебя еще кое-что будет причитаться за это». Приподнимаю бровь. «Более чем», — согласно кивает Мэтт. «Ну-ну», — понимает он, «как же, думаешь, я не вижу, что ты хочешь изучить меня и мои способности. Мне это прекрасно известно». Ловлю на слове, ухмыляюсь и снова ударяю по приблизившемуся противнику, который вновь отлетает в противоположную сторону. «Готово», — развожу руками. «Бил я сейчас сильнее, чем в прошлый раз, поэтому носорог уже в полете потерял сознание. Силен», — подумал Мёрдок, но в реальности же со спокойным лицом ответил: «Снова благодарю за оказанную помощь». «Да-да, оставь эти слащавые речи другим людям, а я жду то, о чем мы договаривались», — отмахнулся я рукой, в двойном размере. Подавив мимолетное раздражение, очкарик позвонил нужному человеку и попросил подождать еще некоторое время. «Мда, доверия между нами точно не будет, но это и не важно. Главное, что само знакомство есть, а там уже можно договориться». Вскоре я вернулся к своему делу, то есть опять начал смотреть за ночным городом. За то время, пока я ждал, подчиненные нового Кингпина успели прибраться в помещении, а также вынести бессознательное тело. Мне даже выпивку предложили, но я отказался, все равно для меня это был бы обычный лимонад. И вот наконец-то мое ожидание закончилось. Вставленную на место дверь постучали, и я сразу понял, зачем пришли, прочитав мысли посыльного. «Сэр, мы доставили это, как вы и приказывали», — отчитался перед начальством он, протягивая небольшой ящичек. Позади него стояли еще несколько человек. «Молодцы, можете идти», — благосклонно произнес Мэтт. «Разрешите доложить, сэр?» — спросил тот же мужчина. «Разрешаю». «Умник просил передать, что такой экземпляр лучше никому не отдавать», — четко проговорил он. «А еще, не стоит», — остановил его слепец. «Я так понимаю, дальше идут оскорбления в мою сторону?» «Так точно, сэр», — облегченно выговорил его подчиненный. Глава 102. «Ох, какая прелесть!» — восклицал я, осматривая то, что было у меня в руках. «Знаешь, что это?» — поинтересовался Мэтт. «Конечно, знаю», — хмыкаю, «иначе зачем бы мне ее просить?» Смотрю на него, как на не совсем умного человека. «Но не об этом сейчас. Меня больше интересует, где вторая половина?» Приподнимаю бровь. «Похоже, кое-кто решил пренебречь моим приказом», — нахмурился тот, мысленно покарав некоего умника, «думаю, одного моего не стоит». Я поднял руку в восстанавливающем жесте. «Я и так потратил слишком много времени, поэтому сам хочу сходить к тому человеку». Вот только самого мужчину не прельщало позволять разгуливать непонятному типу по, теперь уже, его базе, из-за чего ему пришлось самому отвести меня к своему подчиненному. Ну а мне было все равно, идти одному или с кем-то. Таким образом, минут через 10 мы оказались возле нужного помещения. Стучать никто не стал, не гости же, умник, выкрикнул Мёрдок, постарайся объяснить, почему ко мне попала лишь половина от всего материала. Я отдал вам все, раздраженно ответил парень, что вы еще от меня хотите. Хм, лет 25, не больше, шатен с карими глазами, а самое главное, что очень сильно выделяется, инвалид. Правда, его коляска слишком уж технически наворочена. Во-первых, корпус. Это не просто обычный металл, а несколько сплавов, которые очень сложно разрушить. Причем спаяны они так, что смотрится на все 10 из 5. Не знаю, кто собирал эту конструкцию, но я уже уважаю того человека, который это сделал. Не надо тут этих наигранных возмущений. Отмахнулся я могу простить тебе это, если ты познакомишь меня с тем, кто создал твою коляску. А ты еще кто такой? Насторожился он. Зови меня Росомахой, отвечаю, а тебя тут вроде умником кличут. И не слушая его ответа, продолжаю. Так вот, меня заинтересовал человек, что создал этот шедевр, хотя я еще не видел внутренности этой крошки. Но то, что ты можешь мысленно ею управлять, заставляет мою натуру ученого желать узнать данный секрет. Так-то я и сам могу управлять некоторыми своими разработками на расстоянии, но это все лишь благодаря моей телепатии и дополнительным потокам сознания. А здесь же иной принцип действия, который не был мною замечен ни в одной культуре инопланетных существ в моем мире и времени. Я даже не надеялся, что на Земле смогут изобрести что-то подобное. «Не получится», — хмыкнул парень. В его голове всплыл образ седого человека, лежащего в какой-то капсуле жизнеобеспечения с неутешительными показателями. Сейчас этот человек не может даже глаза открыть, а все по вине той паучихи, резко сменил тот свое настроение. Вопросительно смотрю на своего сопровождающего. Тот, кто изобрел это устройство, является отцом умника, а имя-то не сказал, хотя в этом уже нет необходимости. Значит, Спенсер и Алистер Смайты. А при чем тут паучиха? Мне почему-то не верилось, что та девчонка способна кого-то убить. Из-за нее мой отец помешался, резко высказался Алистер, не было и дня без его бубнижа про то, что он наконец-то закончит дело всей его жизни и избавит этот город от вредителя, саркастически произнес в конце он. Не думаю, что дело было только в этом, учитывая, в каком положении находится его сын. Наверняка тут замешаны деньги, репутация и желание помочь родной крови. По крайней мере, именно это приходит мне на ум первым. Ладно, проблема не моя и помогать кому-то я не намерен. Тем более, что этого никто не оценит. Сейчас меня больше интересовало другое. Хорошо, тогда меня устроит полное обследование изобретения твоего отца, высказал я свое. А немногого ли ты хочешь? Угрожающе прошипел Смайт. Мэтт, спокойно кашусь на очкарика, напомни мне, пожалуйста, наш уговор. За твою помощь в одном деле я дал слово, что отдам половину того упавшего метеорита вчера ночью, и так красноречиво посмотрел на парня, но возникла еще одна неожиданная ситуация, из-за которой мне пришлось повысить часть его награды, в два раза, то есть ему полагался уже полный образец. Самому мужчине было не то, чтобы приятно от этого, скорее даже наоборот, но свое слово тот ценил, как и собственную репутацию, поэтому такая выходка его подчиненного могла испортить его имидж. Конечно, не будь я неизвестной фигурой с довольно внушительной силой, то о таком договоре и речи бы не шло. Вот только я именно эта фигура, так что все сложилось, как нельзя лучше. Для меня, на самом деле у тебя теперь есть два выбора. Либо ты отдаешь мне вторую половину того метеорита, либо предоставишь мне доступ к твоему средству передвижения. Выбирай. Взгляд Алистера прикипел к моему лицу, пытаясь найти в нем что-то. Я же в этот момент расслабленно смотрел на него в ответ. На какое-то время воцарилась тишина, прерываемая редкими уведомлениями на компьютере парня. Первым не выдержал он сам, отвернувшись в сторону. Поэтому следующие его слова не были для меня сюрпризом. «Я согласен на второй вариант», — выдохнул он с грустью в голосе. Подарок отца много значил для него, но еще больше ему не хотелось терять шанс, чтобы отомстить всем обидчикам, куда входил даже сам Мэтт. Именно об этом думал Смайт во время нашей игры в гляделки, но у меня есть условие. Хочешь, чтобы я проводил свои исследования в твоем присутствии? Это было понятно даже без чтения мыслей, с этим нет никаких проблем, ведь я собираюсь делать именно то, о чем сказал. Хорошо, удовлетворенно кивнул Шатен. Ну, не будет тянуть и приступим, неожиданно для них обоих произношу, много времени это не займем, да и интересует меня только начинка, так что мне понадобится всего часа 3-4 или около того. После этого Мёрдок лишь страдальчески вздохнул. Хех, у него-то сейчас нет времени, чтобы присматривать за мной, пока я занимаюсь своими делами. Поэтому ему пришлось приставить одного наблюдателя вместо себя, а самому оставить нас. Меня это уже мало волновало, так как я нашел для себя новую игрушку, которую хотел поскорее изучить. В это время Алистеру пришлось пересесть в обычную коляску для инвалидов, но самому парню было на это все равно. Его волновало лишь наблюдение за моими действиями. Мда, если бы я сам не работал с похожими направлениями, то не смог понять, как тут все работает. Чем-то некоторые компоненты напоминали мне мои собственные, но одновременно с этим они были разными. Взять, например, самое первое и главное различие. Если у меня подключение к сети шло напрямую через головной мозг, то тут оно шло уже через спинной. Глава 103. Разбирался я с изобретением Спенсера Смайта не очень долго, ведь по большей части многое мне было уже знакомо. По итогу готов сказать, что тут делался упор исключительно на неосознанное управление. Это самое простое объяснение. Можно даже привести самое банальное сравнение. Руки, ноги, пальцы и так далее. Всеми этими частями тела человек управляет неосознанно, по наитию, так сказать. Вот и здесь также. А теперь подумаем, чем же является на самом деле, например, обычное движение рукой. Правильно, обычная сеть нейронов и нервных окончаний, через которые проходят импульсы, что передают команду спинного мозга сделать что-либо. Но это происходит уже без нашего участия, поэтому управляем своим телом мы неосознанно. Такая же схема задействована и в данном изобретении, главным компонентом которого является электрочип, присоединенный к затылку. Нет, не так, его нет смысла куда-либо присоединять. Механизм этой коляски устроен так, что когда в ней сидит ее владелец, то чип по заложенной программе сам встает на нужное место, точнее, его туда переносит маленький щуп, который скрыт в спинке средства передвижения. Довольно странно, что данную технологию использовали именно для этого. Хотя данное действие можно объяснить попыткой отца дать сыну то, чего тот лишился, а именно ног. А учитывая, что это многое тут можно улучшить и сделать более компактнее, то отсюда я уже сейчас могу сделать вывод о том, что это был лишь прототип. Наверняка в мыслях Смайта-старшего было создать что-то по типу экзоскелета, который заменит, как минимум, ноги, а как максимум, все тело. Ладно, не буду гадать, так как не знаю самого человека. Но вот сам принцип создания запомню, ведь сам работаю над бронекостюмом, которому не помешает такое улучшение. Тогда множество всяких проблем по типу задержки при движении можно будет избежать, потому что сама броня станет ощущаться частью тела. Хух, ну вроде все, вернув на место крышку корпуса, закрывая вид на внутренности, произношу, на этом можно считать, что мой интерес, как ученого, исчерпан. Надеюсь, что после тебя все будет работать, как раньше, иначе, угрожающе сказал Алистер. Да все нормально с твоей коляской, отмахиваюсь, ау, чуть присел я от неожиданного давления изнутри, точнее, от того, что это самое давление немного ослабло, неожиданно. Чего это ты? Настороженно посмотрел он в мою сторону, держа руку рядом с оружием. Да так, уже не обращая ни на что внимания, улыбаюсь, внезапно стало так хорошо. Как многие могли бы догадаться, часть блокировки с моих камней бесконечности спала, из-за чего их энергия начала ко мне возвращаться. Как раз из-за этого я и почувствовал внезапную легкость. Мда, как говорится, сначала лиши кого-то чего-то, что для него было обыденностью, а потом верни, то тот будет очень доволен. В общем, неважно, вернул я себе самообладание, думаю, мое нахождение в данном гостеприимном месте можно считать оконченным, забираю свою половину метеорита с собой и обращаюсь к своему молчаливому наблюдателю, которого оставил Мэтт. Я понимаю, что самому мне не дадут разгуливать в этом комплексе, поэтому веди на выход. Под пристальным взглядом карих глаз я вышел из помещения и направился за своим сопровождающим. Мог бы попробовать переместиться с помощью энергии пространства, но посчитал это нецелесообразным, так как еще не знаю, как на меня это повлияет из-за того, что течение самой энергии в камне слишком мало, а рисковать мне не хотелось. Тем более, под взглядом чужих глаз, лучше уж найти место, где я смогу спокойно разобраться с тем, что у меня сейчас появилось. И это касается не только части вернувшихся сил, но и того, что сейчас находится у меня в руках. Обычный метеорит, как думают другие. Вот только я знаю, что это яйцо. Да, самое настоящее яйцо, из которого и появился симбиант. Тем временем подчиненный очкарика уже успел связаться со своим боссом и отчитывался. В конце разговора ему дали приказ ничего не предпринимать и просто вывести меня из здания. Вот так я вскоре и оказался снаружи. Потом спокойно потопал в определенном направлении, за город то бишь, ну или за его край, не суть важно. За мной, конечно, послали слежку, но потеряли уже на следующей крыше, ведь передвигался я слишком быстро, поэтому глазами меня найти было очень сложно, а уж с частью вернувшихся сил. В общем, для обычного человеческого глаза мой образ просто-напросто размывался, превращаясь в еле заметную тень. По камерам отследить мое местоположение тоже будет трудно, да и времени это займет прилично. Таким образом, за городом я оказался минут за 10. По пути успел еще поставить на анализ частичку яйца, из которого вылупился симбиант, в свой мультиинструмент. Результаты были готовы уже через минуту после моей остановки. Но прежде, чем начать их разбор, я отвлекся на один эксперимент. Так и знал, что будет подвох, хмыкаю после нескольких минут. Суть моего эксперимента проста: узнать предел перемещения, который сейчас мне доступен, с помощью камня пространства. Сначала начал с неодушевленных вещей по типу камней, земли и другого. Потом перешел к живым, и пришел к выводу, что перемещаться самому мне пока не следует. Дело в том, что энергопроводимость в самом камне бесконечности сейчас оставляет желать лучшего. Правда, накапливать ее в себе я могу и даже буду, потому что данное действие позволит мне перемещаться, но напрямую, используя тот приток от камня пространства, этого сделать не получится. Нет, переместиться я смогу, например, в открытый космос или вообще в ядро какой-нибудь звезды по кусочкам. Вот только это будет не так весело. И проблема не в моей некомпетентности. Тут все гораздо проще. В связи с низкой энергопроводимостью сам камешек получил большую дестабилизацию в плане контроля, то есть приходящая энергия может как выполнить заложенное в нее действие, так и не выполнить. Поэтому теперь необходимо сначала самому ее впитывать и приводить в порядок, а уже потом использовать. Ладно, решение этой проблемы от меня не зависит, поэтому не буду забивать себе голову. Тут все решает время, которое у меня пока имеется. Так, а теперь можно приступить к разбору результатов анализа. Вывожу интерфейс с таблицами, графиками и текстом перед своими глазами. Меня сейчас интересовало само строение клеток симбионта, а также его приспособляемость вместе с адаптацией почти к любым ситуациям. Почти, потому что я учитываю слабость клинтерцев к огню и определенным звуковым частотам. Огонь влияет на целостность клеток, а звук на их связь. Первый разрушает, а второй дестабилизирует. Это является неотъемлемой частью этой искусственной расы, ведь вложено создателем, чтобы их можно было контролировать. Хах, ну да, я бы тоже не хотел лицезреть восстание лишь потому, что кому-то не понравилась моя кандидатура в роли хозяина. Для этого и создали такой своеобразный рычаг давления. Глава 104. По большей части я заинтересовался данным материалом исключительно из-за структуры клеток клетарцев. Их податливость и адаптация чрезвычайно полезны в некоторых вещах. Я не говорю, что сами по себе они самые лучшие, что могло бы быть, отнюдь. Меня интересует именно то, о чем я сказал, а не сами клетки. В своем мире мне не удалось отыскать представителей вида этой искусственной расы, но удача улыбнулась мне в другом. И вот еще одна необходимая деталь появилась у меня в руках, хотя, да, у меня появилось сразу две детали для моего проекта по созданию бронекостюма. Первый – это то самое изобретение Спенсера Смайта, точнее, его основа по неосознанному управлению техникой, а вторая – а вот со второй мозаикой мне пока не следует спешить, ведь принцип я еще не до конца понял. Нет, факт того, что я рано или поздно разберусь в строении клеток симбионта, тем более, у меня есть образец его самого, а также яйца, из которого тот появился в этом мире. Может быть, даже смогу их как-то улучшить или лишить природной слабости, заложенной создателем. Сейчас об этом рано говорить, да и займусь я этим у себя дома, в своем мире. Жаль, что третьей деталью я не смог тут обзавестись. Я про магию, точнее, отдельную ее ветвь развития, а именно зачарование, хотя и артефакторика не помешала бы. Действительно жаль. Правда, для меня это еще ничего не значит. Есть еще одно место, где практикуют данное направление развития. Асгард. Хех, Брунгильда в меру всех своих знаний просветила меня в этом плане, хотя сама в этом разбиралась довольно посредственно. Каюсь, я не до конца был честен со Стрэнджем, ведь знал про магию немного больше, чем показал. Можно было бы без этого, но нет у меня доверия к магам, особенно после всех предостережений Валькирии. Но к представителям скандинавской мифологии я направлюсь позже, опять же только в своем мире. Ну а сейчас нужно чем-то занять себя, пока блокировка с моей души не спадет окончательно. И я даже знаю, чем. Снова буду готовиться к встрече с той тварью, что вновь попыталась втянуть меня в какие-то свои махинации. Для начала стоит разобраться в ее природе. Это точно что-то из изначальных сущностей, вроде грандмастера или коллекционера, хотя, нет, это что-то, что было во время правления Целестиалов, а может даже раньше, до появления Вселенной. Если смотреть под таким углом, то становится понятно, что все те мои трепыхания были изначально бесполезны. Но тут вступает в действие один факт, который говорит против этого утверждения. Я смог уйти, и меня до сих пор не нашли. Тут либо меня пощадили, либо эта территория уже кем-то занята, отчего та тварь просто не имеет полномочий сунуться сюда. Конечно, тут имеет место быть третий вариант. Меня могли направить именно туда, куда было нужно тому существу. Эх, страдальческий вздох вырвался сам собой. Два дня спустя я сидел на крыше одного из небоскребов и просто отдыхал душой. Мой взгляд был направлен в небо, а ноги свисали с довольно приличной высоты. Со стороны, наверное, вид был не самым приятным, словно какой-то суицидник решил покончить с жизнью. Но мне было не до этого. Я сейчас ощущал себя так, как будто сбросил тяжкий груз с плеч. Вот таким меня и застала одна не в меру любопытная блондиночка. «Мистер, а сколько сомнений это в голосе? Давно не виделись», хмыкаю и поворачиваюсь в ее сторону, «как там твой партнер поживает?» «Партнерша», неловко поправила она меня, «Кисмет осознает себя, как особь женского рода», усмехаюсь, «ха-ха, было у меня такое предположение, но я решил устроить себе сюрприз». «Кисмет, значит, ну, она сама выбрала себе это имя, когда я спросила, как к ней обращаться», уже более уверенно ответила девушка и маска спала с ее лица, «Кисмет выбрала это имя, поясняя это тем, что сама судьба свела нас», улыбнулась та под конец. «Судьба», тихо повторил я про себя, «не имею ничего против такого именоречения, а твоя подруга сейчас может сама говорить или вы можете общаться только мысленно». Минуты на три возникла тишина. Похоже, Стейси сейчас общалась со своей напарницей, спрашивая ту насчет поднятой темы. На это намекал расфокусированный взгляд Гвен. Но вот в ее глазах наконец появилось осмысленное выражение, а потом от ее правого плеча отделился небольшой нарост, который преобразовался в некое подобие лица. «Я, Кисмет», с небольшими паузами представилась Клинарка, «что ты хотел спросить у меня?» С каждым сказанным словом ее речь становилась более структурированной и понятной. «Ох, какая прелесть!» Неожиданно для обеих я оказался прямо возле них, разглядывая плавающую форму лица. «А ведь ты совсем недавно появилась на свет, КХМ. Простите, моя натура ученого на мгновение взяла надо мной верх. Ты что-то знаешь про нас, человек?» Спросила Кисмет. «Все, что я про вас знал, уже рассказал Гвен, киваю в сторону ее носительницы». «Мне просто стало интересно твое быстро ментальное развитие и только. Но сейчас я понимаю, что в этом нет ничего удивительного, ведь постоянная связь с разумным, психологически приближающемуся к порогу совершеннолетия, ускорила процесс твоего взросления. А могло быть по-другому?» С небольшой тревогой поинтересовалась Стейси. «Могло, киваю, если бы ты я не научил тебя, как можно мысленно общаться. Сейчас бы Кисмет было бы психологически лет 5 и по моим расчетам она смогла бы повзрослеть в этом плане до текущего уровня только через месяц, может 2, и может даже не такой личностью, и уже с другими ассоциативными связями». Снова возникла секундная тишина, пока каждая обдумывала мои слова. «Но этого уже не будет», — первая ответила Гвен. «Верно», — удовлетворенно улыбаюсь, «теперь Кисмет есть Кисмет, то есть та, кто возникла в результате твоего влияния и воспитания, а также твоих эмоций. Теперь это уже твоя ответственность, мамочка». Хе-хе-хе, о, как у нее лицо скисло после этих слов. «Я ведь уже говорила, мне еще рано быть мамой». А сколько возмущения и смущения в этом голосе. «Не кисни так, хе-хе, ладно, не мама». И только она начала успокаиваться, «будешь, значит, старшей сестрой». «Эррррр, это сейчас блондинка рычала или ее напарница?» В следующий момент меня оплели множество щупальцевидных отростков. «Мда, похоже, кто-то хочет мести за мои словесные подколки». Взглянув на лицо Стейси, я увидел предвкушающий скорую кару оскал. Причем ее лицо уже покрывало маской, рот был скорее от симбианта, чем от самой девушки. «Жуткая картина, скажу я вам. Но есть один маленький нюанс. Глава 105. Не трогай этого невинного человека, чудовище». Прозвучал за спиной девушки угрожающий голос, отчего та даже замерла от неожиданности. «Эй, болезный», — говорю я, так как почувствовал его гораздо раньше, но увидел только сейчас, «не видишь, что ли, что мы просто балуемся? Она, девочка хорошая, просто я немножко довел ее, вот она и решила меня немножечко наказать и шаркнуть ножкой». Внутри же я более точно охарактеризовал новоприбывшего. Еще один ряженый в костюм паука. Ну вот, теперь смотрит на меня, как на душевнобольного. «Ну хоть ты ему скажи, что ничего плохого не замыслила в отношении меня, окромя небольшой мсти за мои недавние слова. Жалобным взглядом одарил я Гвен, которая снова повернулась ко мне, или... Нет, только не говори мне, что хотела воспользоваться своими тентаклеобразными отростками, чтобы опорочить мое невинное тело. Придаю своему тону как можно больше паники и испуга, спасите и... Вот после такого моего спича они оба словили дикое оху непонимание. Стейси даже потеряла контроль над оплетающими меня жгутами, из-за чего мое тело оказалось сводным. А я что? А я стою и пытаюсь удержать рвущийся наружу смех от эмоций, исходящих от этих двоих. Но вот блондинка первой смогла заметить изменения в моем лице. Ты сам придумал себе наказание. Упс, как говорится, не еет. Падаю на колени, пощади бедного меня. У меня дома две жены. Есть, конечно, еще одна 2-3 девушки, но они пока не являются моими женами. А, точно, у меня же еще приемный сын есть. О, забыл упомянуть про свою приемную дочь. Правда, она из тех 3 девушек, упомянутых выше. Хватит, выкрикнул паук, так как не больше выносить такого издевательства над своим мозгом, что тут вообще происходит. Наказание, как само собой разумеющееся, поведала девушка и направилась в мою сторону. Ага, так я и поверил твоей игре. Сама-то сейчас тоже едва смех сдерживаешь. Не хочу, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, не выдержал я. Хи-хи-хи, вслед за мной засмеялась и девушка. Меня окружают одни психи. Экспрессивно возвел руки к небу парень. Правильно мне говорили другие, во всех мирах существует множество таких, как я, но не все они адекватные личности. Но-но-но, выставляю указательный палец перед ним, мы вполне себе адекватные. Но напряжение же надо как-то снимать, а у меня последние несколько дней было много работы. Да и паучихе необходима была разрядка. Я это чему? А, точно, чего приперся? Рядом со мной встала девушка и, сложив руки под грудью, молча начала смотреть на паука. Сначала я хочу удостовериться, что Веном не контролирует ее тело. Вмиг переменилось его настроение. Ам, как бы тебе сказать, поворачиваю голову к Стейси, кто такой Веном. Так-то мне уже удалось понять, что он имеет в виду симбианта. В его мыслях прочно засел образ монстра, который буквально откусывает людям головы. Ух, у кого-то первый носитель был не очень подходящий. Стоп, он и был его первым носителем, мда, как говорится. Это же надо было так постараться, чтобы клитарец возненавидел самого первого своего носителя. У вас он зовет себя по-другому, немного удивился парень, впрочем, неважно, лучше... как можно быстрее избавиться от этого паразита. Я знаю его слабости, поэтому у нас должно это получиться. Погоди, останавливаю его, а заодно и Гвен, которая хотела уже объяснить ему всю неправоту его слов, от поспешных действий. Если в твоем мире клитарицей был каким-нибудь нестабильным существом, то тут все наоборот. Кто? Вот теперь он сам смотрел на меня с непониманием. Ну, клинтарец, инопланетное существо, раса которого создана искусственно еще на заре зарождения Вселенной, все еще видя его странный взгляд, добавляю, симбиант, короче говоря, вот теперь тот услышал знакомое понятие. «Меня зовут Кисмет», — заговорила сама Клинтерка. «И не тебе решать, что делать с моей новой подругой», — вторила ей блондинка. «Как же вы не понимаете? Это обычный паразит, который живет за счет организма носителя, незаметно влияя на психику». Пытался донести до нас паук, у кого-то уже был опыт, да, усмешка вырвалась сама собой, не смог нормально вырастить своего симбианта и теперь не хочешь сделать это другому, ну же, расскажи нам, как ты поступил с собственным партнером, Питер Паркер. Питер, это и правда, Гвен с каким-то затаенным страхом смотрела на парня в костюме, да что ты знаешь, гневно ответил он, симбиант заставлял делать меня совершенно ужасные вещи, из-за него я чуть не убил невинных людей. Снял тот свою маску, открывая вид парня примерно возраста Стейси, может чуть старше. Понял, что скрывать свою личность уже бессмысленно. Я, наверное, открою тебе очень страшный секрет, но, ты в курсе, что клинтерцы могут влиять на своего носителя только тогда, когда тот, мягко говоря, безвольный слюнтяй. Да и влияние это косвенное, можно сказать, так как они лишь усиливают уже имеющиеся чувства и эмоции. Кисмет, я ведь прав, обращаюсь к той, кто должна это знать лучше всех. Да, у меня есть возможность влиять на чувства носителя, и прежде, чем паук что-то сказал, она продолжила, но, Как и сказал этот человек, это максимум, на который я способна. Мне незачем ссориться с моей носительницей и тем более, причинять ей вред. Я не верю тебе. Мда, похоже, сильно его задела эта тема. Хорошо, можешь не верить, спокойно произношу, но факт остается фактом. Кисмет, напарница паучихи. Прямо в этот момент в эмоциональном плане Питера очень сильно штормило. В его голове то и дело вспыхивали разнообразные воспоминания с участием его симбионта, который звал себя Веномом. Сам он молчал, ведь понимал, что не сможет контролировать себя, если скажет хоть слово. Вскоре у него возник образ пожилого мужчины, который смотрел на него с теплой, домашней улыбкой. «Ха-ах!» – шумно выдохнул парень. «Прошу прощения, что влез не в свое дело». И он действительно искренне извинялся. «У меня с моим симбиантом связано много нелицеприятных воспоминаний. Тогда давай оставим эту тему, и ты расскажешь, откуда ты и зачем пришел», – произнесла девушка. «Меня зовут Питер Паркер и я, Человек-паук». Парень начал рассказ с самого начала своей карьеры героя. Первым делом поведал о том, как получил свои силы. «Хах, генномодифицированный паук укусил. Я тогда не смог сдержать смешок», а на вопросительные взгляды пояснил, что с высокой вероятностью обычный человек просто умер бы от такого. И нет, тут дело не в том, что укус сам по себе был ядовитым. Скорее всего, человек умер бы от истощения, ведь перестройка организма требует довольно большое количество энергии. Глава 106. Мое замечание заставило этих двоих задуматься. Действительно, а почему они выжили после укуса генномодифицированного паука, когда вроде должны были погибнуть? Вот тут есть два варианта, которые я не преминул высказать. Первый – это то, что с самого начала не были обычными людьми и их организм был готов к таким изменениям. В этом случае тут нет ничего удивительного, ведь при рождении всегда есть шанс, что организм будет с некоторым отличием. Тот же мутационный ген мог проявить себя таким образом. И вот как бы можно принять такую теорию? Да что там, я бы и сам придерживался этой точки зрения, если бы не одно «но». В этом мире, где живет Гвен, просто нет мутантов. Я имею в виду природный, а не искусственных. Насчет парня не знаю, но даже этот единичный пример показывает, что свои силы они получили отнюдь не из-за мутации организма или укуса паука. Тут уже имеет место быть мой второй вариант. И не сказать, что им обоим он понравился. Суть его заключалась в том, что над ними с самого детства кто-то поставил эксперимент, который и привел к текущим результатам. Причем я уже не могу сказать, что именно сделали, так как у меня нет их первоначальных анализов. Поэтому сравнить текущие с теми у меня не получится. Вот только чего я не сказал, так это того, что эксперимент наверняка проводился массово. Ну, не могли неизвестные надеяться лишь на кого-то одного из испытуемых. Отсюда вытекает еще один вопрос. Где тогда эти остальные, кто также подвергался искусственной мутации? Ответ, который я предполагаю, не утешает. Не выжили, а кого-то могли намеренно устранить. Хотя кто-то мог и спрятать тех, на ком все же сработало изменение. Может, тут есть что-то еще, но так сразу я не смогу с этим разобраться. Да и нет у меня гарантий, что те люди, кто был в ответе за это, до сих пор живы. А на распутывание этого клубка понадобится много времени. Далее, я перестал думать об этом, сосредоточившись на истории Паркера. Он все-таки решил пока не отклоняться от основной темы разговора. Вот так он кратко рассказал о своем прошлом. Ничего сверхнеординарного там не было. Паренек считает себя виновным в смерти дяди, который стал для него почти что отцом, поэтому зациклился на одной мысли – помогать людям. А это его фраза, которую тому сказал тот же дядя. Чем больше сила, тем больше ответственность. Думаю, что она стала его якорем, чтобы не скатиться в безумие и не стать таким же преступником. Таким образом, его личность сейчас представляет собой нечто новое, в отличие от того, кем Питер был до этого. Это неплохо, в какой-то степени даже хорошо, ведь так его воля и характер закалились. С другой же стороны, переубедить такого человека, если тот что-то вобьет себе в голову, теперь очень трудно. Потом перешел к тому, зачем вообще сюда явился. Помощь ему и таким, как он, нужна была помощь в борьбе с сильным противником. Мне прямо так и чувствовалось его стойкое желание выжить любой ценой. И для этого ему нужна была Гвен. Точнее, не только ему, всем им. Если верить его словам насчет того, что существует целая сеть миров с пауками. Я бы даже сказал паутина миров. Мда, паучьи тотемы, сами пауки, другие земли, наследники. Сколько же всего творится в этой вселенной, и в это меня пытаются втянуть, я уже уверен, что мое перемещение сюда не было случайным. С одной стороны, меня совсем не прельщает такой расклад событий, но с другой, это может быть шанс получить что-нибудь для собственного усиления. Хотя риск все же есть, ведь может статься так, что противник окажется банально сильнее меня текущего. А это уже будет значить, что уйду я с потерями, если вообще смогу уйти. Да, блокировка с моей души спала, поэтому в моем распоряжении снова есть сила двух камней бесконечности. Но, откуда мне знать, что у врага не будет того же самого? Как я понял, в каждом мире есть свои 6 камней бесконечности. То есть в каждом мире есть 6 ключей. Правда, все они открывают лишь один замок, отдельный для каждого из этих 6. Таким образом, получается, что все они открывают проход к энергии Вселенной, которая уже, проходя через фильтры, окрашивается в нужный цвет. Пространство, время, сила, разум, душа, реальность. Хм, теперь, когда я об этом задумался, возникает такое чувство, что мимо меня что-то ускользает. Прокатав еще несколько раз свои последние мысли, мне наконец стало понятно, что, если первые 4 элемента можно отнести к энергии, то вот последние 2, душа и реальность, вот оно. Камень души позволяет управлять душами, а реальности – материальной частью мира. Но у них, как таковых, отсутствует собственная энергетика. Тогда что же выходит, эти 2 камешка работают совершенно иначе, чем другие? Скорее да, чем нет. Можно было бы приплести сюда энергию души или реальности, но в чем они выражаются? Даже если камень души выделяет что-то вроде духовной энергии, а камень реальности тогда что? Материальную энергию? Бред. Вот только если со вторым понятно, что ничего не получится, то со вторым, опять же, если он выделяет духовную энергию, то сам камень не должен быть душой, ведь только они могут выделять что-то подобное. Или же я ошибаюсь? Грррр. Как же мне сейчас не хватает информации или просто самих камней, чтобы самому все проверить. Сейчас я могу строить лишь теории. Поэтому я надеюсь на твою помощь. Тем временем Питер Паркер с другой земли закончил свои объяснения. Причем обращался он не ко мне, а к девушке. Меня тот посчитал за обычного человека. Ну, обижаться на него из-за этого я посчитал глупостью. Ладно, как мне известно, у него есть что-то вроде прибора, позволяющего путешествовать по мирам, но область действия ограничена именно землей. Можно у тебя кое-чем поинтересоваться? Спрашиваю парня, привлекая его внимание. Да, кивает, только я тоже хотел бы задать тебе несколько вопросов, связанных с твоими знаниями. Вот и отлично. Добродушно улыбаюсь, только он почему-то побледнел. Во-первых, ты знаешь, на чем работает эта штука? Указываю на устройство у него на правой руке. Более-менее, неуверенно ответил Питер, его мне дал другой паук, который называет себя превосходным, чтобы я привел как можно больше пауков из других миров. Он снял крышку с прибора и нам предстал вид на внутренности, вот это, указывает пальцем на что-то вроде ячейки хранилища, так называемая, батарейка. Ее хватает на несколько использований, а потом необходимо заряжать. Глава 107. Узнав все необходимое, я снова задумался. Перемещающее устройство работало на энергии пространства. Да, той самой, которая у меня сейчас, считай, бесконечная. Но это у меня. Где тогда берут эту энергию тот, кто создал ее? На этот вопрос Питер ответил, что сам точно не знает, ведь ему этот механизм выдали совсем недавно и оно еще не успело разрядиться, чтобы его заряжать. Чем-то мне все же не нравится вся эта ситуация с пауками. Где-то точно есть подвох. Я бы даже ничего не стал предпринимать, если бы не одно обстоятельство. Оно как раз стояло рядом со мной и о чем-то усиленно думало. Вернее, я знал, о чем думала Гвен. Вот только это как раз не важно, ведь в эмоциональном плане она была не очень стабильна. Хорошо, что Кисмет с ней, так как имеет возможность снизить гормональное воздействие на ее разум. «Питер», — сказала девушка, в ее голосе так и чувствовалась скрытая боль, «я готова помочь». «Ага, как же, готова она». «Так я и поверил. Скорее, ты хочешь как-то отплатить тому Питеру, который умер у тебя на руках. Осуждать ее не могу, так как не имею права, но, хах, было бы проще, если бы вместо этого парня приперся кто-то другой. Шанс согласия блондинки тогда был бы намного ниже. Советую подумать еще немного, паучиха, я не мог не попробовать, хоть и знал, что это бесполезно, это уже не игры в песочнице, где противники, это обычные люди, вспоминаю про суперзлодеев, и чуток улучшенные. Так вот, там, куда тебя хочет втянуть этот паук, будет уже не до игр. Ты хоть и видела смерти, но никогда раньше не убивала. Я, и не стоит надеяться, что этого не будет, обрываю ее на полуслове. У вас же уже есть потери, не так ли? Это уже к Паркеру. Медленный кивок. Видно, что признавать ему это было тяжело. Вот видишь, могу поспорить, что и среди противника кто-то успел расстаться с жизнью. Снова вопрос к парню и снова кивок. Я это к тому, что сейчас перед тобой стоит выбор, который навсегда изменит тебя и твою жизнь. На секунду в ее глазах возникло сомнение, но лишь на секунду. Я пойду. Эх, вздыхаю, как знал, что бесполезно что-то говорить. Ладно, тогда я. Договорить мне не дал портал, который появился рядом с нами. Очень знакомый портал, такой, который может создать только маг. И действительно, мгновение спустя из него вышел Стивен Стрэндж, с глазом Агамотта, то бишь с камнем времени. ТЦ, как же вовремя тот все-таки появился. Наверняка наблюдал за нами. И зачем же ты здесь, Стивен? Приподнимаю бровь, готовый к неожиданным действиям с его стороны. Пришел проконтролировать события, которая повлияет на всю вселенную, спокойно ответил он, для этого она должна отправиться с ним, указывает на Стейси и Паркера. Ну и, мог это сделать и отдаленно, не показывая себя, усмехаюсь, да и я тут, поэтому в твоем контроле за ситуацией нет нужды. Я так и собирался сделать с самого начала, ответил маг, но дело как раз в том, что тебя среди них не должно быть. Долго думать над его словами мне не нужно было, так как это уже второй раз, когда я слышу что-то подобное, и снова от пользователя камня времени, а также мага. Вот только на этот раз у меня два камешка и обращаюсь я с ними намного лучше, чем в прошлый раз. Поэтому если дойдет до мордобоя, то говорить с позиции силы буду я. Не хочешь ли ты сказать, что увидел, как в будущем из-за моего вмешательства все пойдет по пис, случится что-то не очень хорошее? Не могу с собой ничего поделать. После воспоминаний первого такого случая мне стало труднее сдерживать свое раздражение. Человек, ты его знаешь? Странно, именно Кисмет задала этот вопрос, хотя неудивительно, ведь парень с девушкой сейчас с удивлением смотрели на то место, где раньше был портал. Ну, довелось познакомиться, вынужден был признать я, правда, не так хорошо, чтобы быть уверенным, что он ничего нам не сделает. Так что, будешь отвечать, почему мне нельзя с ними? На последней части мне не удалось скрыть иронию в своем голосе. Замечаю, как нас двоих накрывает прозрачный кокон для звукоизоляции. Такой же барьер ставил маг, когда мы с ним первый раз говорили. Это их битва, не твоя, было мне ответом. Если ты так своеобразно хотел сказать, что каждый должен набивать себе шишки сам и учиться на них, то у тебя плохо получилось. У них там как бы война идет, где побеждают отнюдь не пауки. Я хоть и недолго знаком с паучихой, но уже очень хорошо знаю ее, чтобы считать своей подругой, поэтому имею право помочь ей. Говорил я искренне, ведь преимущественно решил отправиться с ними исключительно, чтобы присмотреть за Гвен. На втором месте стояло мое усиление. Так-то блокировка на мне была снята, из-за чего я мог переместиться к себе домой, но не стал, потому что хотел попрощаться со Стейси, заодно проверить ее симбианта. Могу тебя понять, но это правда битва, предназначенная для тотемов пауков. Его лицо стало серьезнее, если в нее вмешаются посторонние, то это может породить аномалию. Даже я не могу вмешаться, как и остальные стражи. Не могу не спросить, перебиваю его, это же происходит не в первый раз. Да, эта догадка возникла у меня спонтанно. Слишком уверенно говорил Стрэндж, слишком верил в свои слова, как будто наблюдал за подобным. И есть только один способ это сделать. Увидеть временную линию других миров с помощью камня времени. А значит, существует какой-то временный парадокс, который не прекращается. И снова ты прав, произнес маг. Это событие повторяется из раза в раз. Каждый раз оно затрагивает разные миры и разных пауков. Каждый раз есть жертвы. Но одно остается неизменным. Остается одна группа пауков, которая в конечном итоге побеждает. Вот только, это еще не конец. Продолжаю за него, параллельно с этим проигрываю в голове самые вероятные варианты, но в конечном итоге прихожу к. Будет предатель, обращаю свое внимание на парня и девушку, что сейчас стояли на месте и о чем-то говорили, иногда указывая в нашу сторону. Это их испытание, не согласился и стал не отрицал он ничего. А если я все равно последую за ними, тогда мне придется тебя остановить». В воздухе повисло напряжение. «Думаешь, что тебе хватит силы меня сдержать?» Оскалился я. «Даже твой козырь в виде временной петли тебе не поможет». Глава 108. «Я следил за тобой», — внезапно сказал маг, «и мной не было замечено чего-то, что может заставить меня отступить. Да, ты владеешь какой-то способностью манипулировать пространством, но этого мало, чтобы даже ранить меня, а еще слаб. Не знаю, что с тобой случилось, когда ты попал в этот мир, но это, скорее всего, и является причиной твоей слабости. И как ты уже успел заметить, над нами уже стоит барьер, который я поставил с помощью глаза Агамотта. Ты прав», — начал я, но оскал на моем лице стал лишь шире, отчего Стивен нахмурился. «Со мной действительно кое-что случилось прежде, чем я сюда попал, из-за чего часть моих сил была заблокирована. Вот только этот эффект был временным, и уже спустя день блокировка начала спадать. Это как раз то, что ты видел, говоря про мои манипуляции с пространством. То есть это была лишь малая часть из того, что ты можешь. Теперь он был не таким расслабленным, как в начале. Да, честно отвечаю, а за эти дни моя блокировка спала полностью, по моему телу стали пробегать синие вспышки света, а в радиусе нескольких метров рядом со мной потяжелел воздух. Даю тебе еще один шанс. Если ты уйдешь прямо сейчас, то я не стану тебе вредить». Пустые слова, на его руках начали формироваться магические круги. «Мы оба знаем, что никто из нас не отступит. Поэтому давай уже решим этот вопрос, как в древние времена. Кто сильнее, тот и прав», — усмехнулся я. «Не могу с тобой не согласиться. Сейчас я использовал энергию только камня пространства, так как хотел кое-что проверить». В следующий момент с ладони мага сорвалось какое-то заклинание, которое полетело в мою сторону, но разбилось об полупрозрачный барьер, который проявился, когда оно соприкоснулось с ним. Небольшое удивление в глазах моего противника, и в меня снова летит уже два заклинания. Бесполезно. Они вновь разбились о мой энергетический щит. Протягиваю руку в сторону мага и сжимаю в кулак. На его месте начинает образовываться пространственное искажение, которое должно было разорвать Стивена. Но этого не произошло по причине того, что его самого там не было. Он увидел мое телодвижение и быстро сменил свое местоположение. Нет, я мог вообще никак не показывать своего намерения, просто мысленно создать там искажение без каких-либо жестов. Только это было бы слишком скучно. А так, Стрэндж теперь полностью в боевой готовности. Начал воспринимать меня всерьез. Вот и отлично. Наконец я смогу сделать то, что хотел, ведь без его помощи выполнить это было немного затруднительно. «Повесели меня», — рассмеялся я. Дальше маг начал методично использовать на мне весь свой арсенал, иногда комбинируя некоторые заклинания. Один раз даже умудрился пробить мой барьер, но столкнулся со вторым слоем моей защиты. Я не дурак ставить только один щит, потому что слишком параноидален для этого. У меня несколько слоев защиты. Так вот, тем временем, пока тот старался как-то достать меня из скорлупы, я делал то, для чего и затеял весь этот фарс. Мага я мог в любой момент прибить, но это все равно не поможет. И как раз из-за причины этого его своеобразного бессмертия, то есть временной петли, с этим необходимо было что-то делать. Вот и у меня была идея, как с этим справиться. И для того, чтобы объяснить весь смысл моей задумки, нужно вернуться к самой моей первой битве в схожем ключе, то бишь с использованием камня времени. Да, той самой битве с древней. В тот раз я почти не обращал внимания на окружение, стараясь выжать и поглотить как можно больше энергии пространства. Но одно мне запомнилось хорошо. Внутри купола, созданного камнем времени, присутствовала энергия самого камешка. Немного. Вот только мне этого хватило, чтобы также усилить себя. Могу с уверенностью сказать, что и здесь имеется такая энергия, но ее количество гораздо больше. А что это значит? Правильно, контроль Стивена над камнем хуже, чем у древней.